«Преображение Господня на песках». Из песцовых книг видно, что здесь первоначально храм был деревянный, тоже во имя «Преображения Господня», именовавшийся, что в Стрелецкой слободе в Тимофееве приказе Полтева. Настоящий построен в 1743 году. Архитектура церкви не изменена со времени построения. Иконостас во вкусе прошлого столетия. В пределах же святого Михаила Архангела и Николая Чудотворца в новейшем вкусе. Название «на песках» понятно. Церковь находится на Арбате, направо в переулках, на небольшой площадке.